Глава вторая. Клыкастые родственники. В Орду я вернулся глубокой ночью. Этот Цигарахов чем-то сильно насолил полиции, и они мурыжили нас до последней крайности. Хотя толку с этого было хрен да ни хрена. Может, он и над ними постебался в своем духе? Даже интересно. Все эти клубы по интересам под эгидой скоморохов легко найти, просто вбив в поисковую строку местного браузера. А они тут одного орка и другого кхазада тиранят вместо того, чтобы просто пройтись по адресам. И зубы мне почистить так и не дали. И транспортом до нового бетонного КПП не обеспечили. Благо, этот самый Зауэрмильх, хотя и был кхазадским дундуком и вредным сукиным сыном, подкинул меня от широты гномской души на своем внедорожнике до ограждения. Тоже нового и тоже бетонного. Озаботились безопасностью муниципальные власти. Теперь новый периметр был обозначен не дурацкой сеткой-рабицей, а трехметровой капитальной стеной. Ну да, против того же великанского кадавра не спасет, но вот от нашествия грибов с глазами, пожалуй, уберечь может. «Что? Опять ты?» Знакомый молодой страж границы нахмурился и впился в меня взглядом. «Носишься туда-сюда чуть ли не каждый день!» «Слушай, Алеша!» Его и вправду звали Алексеем, но мы, конечно, обращались к нему по-свойски. «Ну чего ты такой кислый? Тебе самому от этого не противно? Ворчишь, ворчишь, как тот гном!» «А что ты предлагаешь? Чему тут радоваться? С одной стороны хтонь, с другой — несанкционированная свалка у забора. И когда только наваливать успевают, сволочи!» Служивый плюнул под ноги. «Воняет! Никакого удовольствия от работы!» «А ты попробуй улыбнуться миру, и тогда мир улыбнется тебе в ответ!» — посоветовал я, подсовывая морду под прицел идентификатора. «И что, помогает?» — заинтересовался охранник. Идентификатор пикнул, подтверждая мою орочью личность. Я повернулся к Алёше и широко улыбнулся. Он сразу не понял, а потом как понял, так немедля хрюкнул, покраснел и захихикал, как ненормальный. «Хи-хи-хи, бабай, ты больной на всю голову! Хи-хи, ой, сука, пацаны! Пацаны, идите, чё покажу!» «А вот фигушки, Алёша!» Я перемахнул через турникет и, оказавшись с той стороны в хтоне, показал ему язык. «Ты парень неплохой, но твоим дружкам такие хохмочки противопоказаны!» «Давай, давай, иди!» Он замахал рукой. «Нет, реально, совсем отбитый! Это ж надо! Зубы! Хе-хе!» Если меня спросят, что в этом мире есть такое родина для бабая Сархана, то ответ я назову сразу. Это ночной проспект, весь в неоновых огнях с пляшущими бестолковыми рекламными голограммами, уродскими граффити на обшарпанных стенах и разбегающимися из-под ног псинками, крысами и мелкими тварями. С проросшими из провалов окон деревьями и буйной южной порослью в бетонных трещинах. С песнями и матерщиной на верхних этажах уцелевших зданий, с запахом пороха, гари, крови, помойки и, с недавних пор, шаурмы и крепкого кофе. Я действительно полюбил эти места, и мне очень в кайф было наблюдать, как проспект менялся квартал за кварталом. Да, суровая и бесшабашная атмосфера живого волнореза в царстве Хтони никуда не пропадала, просто становилась чище, основательней, ухоженней. Вместо развалин ближе к Орде все чаще попадались крепкие отремонтированные дома, вместо куч мусора — огромные баки-контейнеры на несколько тонн, приспособленные под вывоз отходов грузовой техникой, даже клумбочки и новые молодые деревца кое-где произрастали. Ну и милитаризм, сплошной милитаризм. Сваренные из рельсов и арматуры ежи, мешки с песком на крышах и навесы из мощных стальных решеток, разношатающийся народ, сколющий режущим, рубящий дробящим, огнестрельным и артефактно-магическим оружием. Тоже своего рода национальный костюм. Бегущий куда-то сломя голову бабай Сархан для этих мест — явление обыкновенное. Такое себе стихийное бедствие, привычное, не страшное, не орет и ладно. В отличие от мира внешнего, тут ко мне привыкли. Горшками не швыряются, дуплетом пальнуть уже не грозят. типа «местная достопримечательность». Это был взаимный процесс. Я к ним привык, они ко мне. И именно потому все чуждые элементы, появления которых я не наблюдал собственными глазами, воспринимались так остро. Например, с десяток тяжелых байков на электрической тяге, с характерными очертаниями сложенных крыльев солнечных панелей и очень специфическими украшениями в виде черепов, рогов, клыков и прочей варварской бижутерии. Они тут точно появились недавно, пока я зубки лечил. «Так, едь!» И остановился. «Какой же охренительный сегодня день!» Байки эти торчали на стоянке у Надыма. Оно как бы и неплохо. Владельцы таких зверь-машин, как правило, при деньгах. Витенька, Шерочка и Машерочка сделают сегодня кассу. Да и девчонки надымские будут явно в огнях. Но, с другой стороны, чуйка просто вопила. С этими начнутся проблемы. Потому что фольклорные мотивы и подход к оформлению байков говорили вполне конкретно. Это орки. А габариты электромотоциклов и очевидная адаптация к дальним походам и экстремальным условиям, и вот эти вот закорючки и иероглифы на кожаных элементах обивки и багажных кофрах ясно возвещали. В Сан-Себастьян нагрянули уруки. И ничего хорошего мне от встречи с соплеменниками ожидать не приходилось. Потому врываться в Надым я не намеревался. Там орудовали две чистокровные урукские барышни. Даже не барышни, почти принцесски. Уж они-то всяко лучше меня, ублюдка, найдут с соотечественниками общий язык. Я пока лучше в Орду схожу и по-тихому народ предупрежу. Если эти раз, два, три, четыре... Ага, все-таки не 10, 13. Если 13 уруков решат тут по своему обыкновению основательно побарагозить, для того, чтобы их остановить, понадобится как минимум 10-кратное превосходство. Или переговоры. Но на переговоры надежды мало. Это же черные, чтобы их уруки. «Что, ядь, бабай, родственнички нах подъехали!» Щербатый был тут как тут, хрустел чем-то аппетитно и на байки поглядывал. «Да может, ну бы их нахрен, таких родственничков!» Пожал плечами я. «Где же они раньше были?» «На войне нах, может!» — предположил матерый снага. «Так что, ядь, я наших предупрежу в рот?» «Предупреди. Только давай так. Даже если я с кем-то из них бодаться начну, не встревай. А вот если меня толпой пинать примутся, тогда другой вопрос. Тогда уже можно будет». «Сталкеров нах звать!» Старый орк перевесил со спины на пузо свой чудовищный карамультук, которым стращал меня еще в ту ночь, когда я вылез посреди его базы из большой клоаки, и демонстративно принялся в нем колупаться. «Да уж зови!» — решил я. «Тут по округе погуляйте пару часиков, потом кофе всем нальем, в счет заведения». «Мне пиво нах!» — ухмыльнулся орк. «Можно и пиво, можно и нах. А что, Щербатый, с уроками замахаться не испугаешься?» Поинтересовался я, прежде чем он ушел. «Моя жизнь принадлежит Орде!» С гордостью выпятил грудь он. «Мне нах похрен! Хоть с уруками, хоть самим чертом дьяволом в рот!» «Орел!» Усмехнулся я. Предупреждать про огнестрел и прочее я не стал. Мужики матерые, сами разберутся. После того самого жуткого инцидента, когда Сан-Себастьянский хтонический прорыв официально стал аномалией, контроль над городом восстановили, прореженную летучими тварями армию дронов восполнили. Так что следили за Хтонию теперь так же пристально, как и в день моего появления на Тверди, и полицейский спецназ был готов вылететь и растерзать всякого пальнувшего в того, кто не похож на хтоническую тварь. Возобновились и трансляции, и рейтинги убийц-чудищ. Сафари, которые мы устраивали весь последний месяц для потомков аристократов, и вовсе стали неким своеобразным реалити-шоу, так что подпольная кинокомпания Goblin Pictures просто процветала, срубая деньги на монетизации и пополняя цифровую казну Орды. Я поднялся на знакомое крыльцо, взялся за отшлифованную множеством ладоней бронзовую дверную ручку, потянул и вошел внутрь. «Хой морген!» — махнул из-за стойки рукой гном. «Ты видел там, на парковке?» Я угрюмо кивнул. Точить с ним лясы мне не улыбалось, в прямом смысле этого слова. Сначала нужно дойти до раковины и почистить зубы. 40 раз. А потом уже приниматься за работу и разговоры разговаривать. «Так что, дантист, помог?» — не унимался Кхазат. Была у него дурная привычка выносить личные вопросы на всеобщее обозрение. В зале народу полно, половина столиков заняты, а он про зубы. Фриц этот так и свадьбу свою обсуждал, широко размахивая руками, оглашая список гостей и громогласно делая при этом заметки про то, кого и как он там вертел бы на хрену, будь его воля. Так что на вопрос гнома я только мрачно кивнул и прошел мимо стойки в подсобку. У меня там имелся запасной набор гигиенических принадлежностей, так что в квартиру можно было не подниматься. Да и не хотелось, если честно. С тех пор, как Эсси уехала, я здорово понизил планку в бытовом плане и частенько снова стал кемарить тут, внизу, на топчине. Не то чтобы совсем запаршивил, но... Ну, лишний раз побриться там, надеть что-нибудь более изящное, чем черная футболка и рваные джинсы, этим я себя точно не утруждал. Ради того, чтобы смотреться условно прилично рядом с красивой девочкой, это да. А ради того, чтобы отражение в зеркале нравилось, не боже мой, я что, дурак, что ли? Или Эльдар какой-нибудь? Логика очень простая. Не воняет? Чисто. Функционально? И ладно. Народ от меня в любом случае шарахается, в футболке я или там в костюме тройки. А кто не шарахается, на тех я уже произвел впечатление. Им феерически насрать, во что именно я одет и побрит ли мой подбородок. Обо всем этом я думал, пока драил зубы. Безуспешно. Сучий потрох цигарахов постарался. Краска в моей пасти меняла оттенки, но отмываться не желала. Я рычал и ворчал. Меня уже блевать тянуло от вкуса дешевой мятной пасты. Но если с такими зубами я появлюсь на публике, это будет кобздец. Они же придумают какую-нибудь дебильную кличку и задолбут меня однозначно. Это Орда, тут такое не упустят. А еще и у руки в надыме отрываются. У тех вообще с развешиванием ярлыков и издевательствами все очень специфически обстоит. Если клыкастые родственнички в первую же встречу заметят меня в таком виде, то бабай-ублюдок мне покажется самым лучшим из имен. Так что я чистил зубы и материл Цигарахова. И не успел. «Здрасте, девочки!» Хриплый басовитый голос раздался одновременно с грохотом распахнутой двери. «Там в бардаке через дорогу пиво кончилось. Нам подсказали, у вас наливают». Ну, вот и те самые родственнички пожаловали. Я выплюнул мятную пену в раковину, быстро умыл лицо и, вытираясь полотенцем, вышел из подсобки за стойку. Хуэморген уже теребил рукоять обреза под прилавком. Наши завсегдатые за столиками набычились, глядя в сторону входа. Даже музыка захлебнулась нотами. Замолкли висящие под потолком колонки аудиосистемы. Атмосфера в воздухе повисла гнетущая. Я швырнул в угол на пивные кеги полотенца и встал за кассу, из-под лобья поглядывая на новых гостей Орды, которые, не услышав внятного ответа на громогласную и, по правде говоря, откровенно хамскую реплику, не торопясь, шествовали через весь зал. Ну да, эти трое внушали. Здоровенные громилы с темно-серой землистой кожей, зверскими клыкастыми рожами, длиннющими истинно черными патлами. Все в потертой и добротной одежде из черной и коричневой кожи с тускло поблескивающими металлическими вставками. И с кардами за плечами. Настоящие черные уруки, вот кто это были. А судя по нашивкам на рукавах в виде двух перекрещенных кардов и старинной гранаты с тлеющим фитилем, еще и гренадеры. Крутые, как вареные яйца. «Ого!» — сказал один из них. «Смотри, Арга! Какая смешная девка за стойкой! Если бы у нее были цицки, я бы подумал, что она из наших!» «Гарн!» — прорычал я, стараясь широко не открывать рот, чтобы не спалиться. «Аж багронках бубхош, бубах пужду глобтрака ун сам Себастьян! Скай, скай!» Рожи их перекосило так, будто они нажрались гнилых яблок. Надеюсь, мне удалось знатно облаять их на темном наречии. По крайней мере, на навозную кучу, вонючую свинью и мерзкого придурка эти недобрые молодцы должны были обидеться точно. «Арга, эта шлюха еще и вякает! оглянулся криворожий Урук, который шел впереди, и знает настоящую речь. «Ну так дай по роже, пусть знает свое место!» пожал плечами казавшийся самым старшим в компании Арга. «Это сразу была твоя идея, Ярлак!» Вот тут мне стало все кристально ясно, и я, мощно оттолкнувшись ногами, таки лупанул сальтуху через стойку, оказавшись нос к носу с этим Ярлаком. Ну да, Урук есть Урук. Полтора раза шире меня в плечах, кожанку грудные мышцы распирают, на предплечьях жгуты мышц и вены, рожа страшная, как смертный грех, в глазах уже плещется норадреналин. На каком месте начинать бояться? «Ты ведь хотел меня спровоцировать, Ярлак, да?» Я едва не касался лбом его переносицы и чуял горячее дыхание из клыкастой пасти орка. «У тебя получилось! Пойдем выйдем туда, где попросторнее, и ты попробуешь дать мне по роже!» «А у ублюдка есть яйца!» — хохотнул Арга. «И в его словах есть резон! Айда на улицу!» «Айда!» — оживились Уруки. Наши чего-то помалкивали, так что я вскинул кулак и заорал, снова стараясь не светить свои зубы. «Локтар-агар! Локтар!» Тут же подхватили ордынские, застучали кулаками по столам и затопали ногами. Вот это другой разговор, вот это я понимаю. Аж кровь в жилах забегала веселее, и какой-то задор на драку появился. «Это что за хрень такая?» Услышал я разговор двух уруков за моей спиной, пока шел к двери. «Нет такого клича! Чё за бред?» Они все еще жили в счастливом неведении. Ну да, тут о Тралле Дуратановиче и Громе Задировиче и слыхом не слыхивали. Откуда бы? Зато о бабае-ублюдочке уже в курсе. И вот решили проверить мерзкого полукровку на вшивость. Счастно проверяются. Тошно станет. На улице было полным-полно народу. И наших, проспектовских, и этих заезжих уруков. Клыкастые байкеры-гренадеры выставили свои мотоциклы по кругу и включили фары, так что посреди толпы оказался освещенный плацдарм, свободный от лишнего народа. Я видел кучу знакомых в толпе и снова поднял кулак над головой и выкрикнул. «Локтар-агар!» «За Орду!» — откликнулись наши. «Люди, гномы, орки — все!» Новость о том, что их знакомый и почти родненький черный урук будет драться с заезжим верзилой, облетела толпу моментально. Они, похоже, поняли, что происходит нечто знаковое, из ряда вон выходящее. Все-таки не каждую ночь столько уруков в одном месте увидишь. Не, хреново звучит. Уруки в одном месте — это так себе идея. Это какой величины должно быть одно место вообще? Разве что у Ктулху? В общем, я задумался, и глумливая улыбочка поселилась на моих плотно сжатых губах, когда я выходил в центр яркого круга. «Давай, девка, иди сюда, я тебя сейчас уделаю!» — кипятил себя Ярлак. «Я набью тебе морду!» Он размял шею, запястья и кисти рук и даже попрыгал на месте. Не показушно, а вполне с практической точки зрения. Разгонял кровь, разогревал мышцы. Умный гад. Он не надеется на легкую победу, готовится драться всерьез. Молодец какой. Этот молодец вдруг жутковато оскалился, задрал голову к небу и завыл. По-волчьи. И его соратники завыли вместе с ним. «Ау!» Получилось громко и, наверное, пугающе, не менее грозно, чем наш Локтар. Я не разминался. Я просто подошел на расстояние вытянутой руки и вперился в него самым сердитым взглядом, на который был способен. Мы стояли лицом к лицу. Ярлак все злился и раздувал ноздри, пока кто-то из уруков, кажется, тот самый Арга, не выкрикнул. «Бой!» И тут уж я не сплоховал. Я улыбнулся очень лучезарно, прямо как Мэрилин Монро в лучшие годы. Моя роскошная улыбка засверкала всеми цветами радуги в свете мотоциклетных фар, и Ярлак от неожиданности хрюкнул, а потом хихикнул. А я дал ему в рожу, крепко, изо всех сил, с оттяжечкой. Бам! Кажется, у меня в кулаке что-то хрустнуло. Вся рука загудела. Все-таки урукские рожи крепче кирпича, это точно. Но крепость крепостью, а Ярлака аж подбросило. Его грузное тело на секунду взмыло в воздух, а потом он хряснулся на землю спиной, и вдруг стало тихо. «Это как?» — спросил кто-то в толпе. Я тряс отбитой рукой и поглядывал на своего противника. «Не встанет ли?» «Епать!» — сказал Ярлак, садясь на жопу и мотая головой. «Епать, какой крутой ублюдок! Епать, какой у него крепкий удар! Епать, какая смешная рожа! Хи-хи-хи! Иди сюда, мужик, я тебя обниму!» И он правда протянул мне руку, и я подошел и помог ему встать, и мы обнялись, и Ярлак сказал. «Ты бьешь, как настоящий черный урок!» «Да он и есть черный урок!» Из толпы вышел седой арчина совершенно эпичной наружности. Высокий, худощавый, с кучей цацок и бусинок, в белой, как мел, шевелюре, с исполосованной шрамами суровой физиономией. «Это я, Маухур-поджигатель, говорю! Слышите? Бабай-сархан, настоящий черный урук!» «Ау-у-у-у!» — откликнулись гренадеры, а все вокруг почему-то зааплодировали. «Ну что за тупой момент? Ублюдочек обрел семью? Дайте платочек, сейчас расплачусь. Индийское кино еть». Но приятно было не без того. «Но что за хрень у него с зубами? Это еще предстоит выяснить!» — громко сказал Маухур-поджигатель, воздев указательный палец. А потом спросил, повернувшись ко мне. «Эй, урук! Че за хрень у тебя с зубами?» «Еть, серьезно? Это так работает?» «Нет, я уже с Шерочкой и Машерочкой понял, почему все так ненавидят Урукхай. Но теперь это сознание стало глубже и масштабнее, раз эдак в 10.